что джентльмен по происхождению остается джентльменом везде, даже в обществе обезьян. Это попахивает учением Ницше о господствующей расе и тому подобном. Негры в этой книге мало чем отличаются от их соседей под джунглям, горилл. Ануфрий стоял перед ней с несчастным лицом и вертел в руках тетрадь, аккуратно исписанную заметками о характере действующих лиц, вплоть до обезьян, лексилогических особенностях языка и прочих премудростях. В его глазах опытная пожилая преподавательница прочитала столько огорчения, что у нее не повернулся язык отказать ему в зачете. «Так и быть, оставьте тетрадь у меня. Завтра я вас спрошу на занятии. Проанализируйте что-нибудь еще, любой другой роман». Ануфрий вышел озадаченным. Он начал замечать, что недостаточно хитер. Другие занимались гораздо меньше и хуже знали предмет, но все равно сдавали. Правда, его отметки всегда бывали лучшими, но у других оставалось много свободного времени. Оно так нужно было ему сейчас. Каждый день, который он проводил без Зины, казался ему потерянным. Они, конечно, слушали лекции вместе, но это совсем не то, что гулять и разговаривать о своем. Ануфрий был от нее без ума. Однако отказать кому-то в помощи у него не хватало духу, и товарищи беззастенчиво эксплуатировали его. В коридоре подошел Павлюсь. «Ну как, сдал?» «Придется еще завтра отвечать», — сказала Ануфрий. «Снова весь вечер заниматься». В последние дни они сблизились. Павлюсь снял в городе комнату и стал собирать у себя дома студентов, устраивал вечеринки. Зина любила повеселиться, и они к нему ходили танцевать. Сам Павлюсь был прекрасный танцор и всегда хорошо одет, что особенно бросалось в глаза, ибо в то время большинство парней носило перелицованные мундиры, старые шинели и кирзовые сапоги. «Поверьте, — сказал мне однажды Ануфрий, — пережил я войну, оккупацию, был в Германии, но как-то все это ко мне не пристало, таким я был наивным. Теперь, после 3 лет лагеря, я иначе смотрю на вещи и все же иногда удивляюсь, насколько нечестными бывают люди». Однако своим принципам не собираюсь изменять. Как у японцев, если работать, то старательно и безупречно, независимо от того, на кого трудишься. Это всегда самый верный путь. Тут смеются, когда я снимаю фуражку, но это же элементарная вежливость. Я попал в тюрьму. В камере все дико ругались. Я сперва не мог понять, что они имели в виду, зачем говорят о кабине и какое отношение имеет кабина к матери. Не смейтесь, мат в высшей степени ужасен. Да, кстати, Тарзана она мне все же зачла, только в журнале указала крошку Дорит. Я ее потом по-русски прочитал. Начался 3-й курс. Ануфрий сидел уже рядом с Зиной. Летом они ездили к ее родителям, которые жили в нескольких десятках километров от города. Им очень понравился скромный, воспитанный парень, который к тому же знал толк в хозяйстве, и молодые люди обвенчались в церкви по всем правилам. Побывали они и в Заблатове, передали подарки от ее родителей, посмотрели Львов. Зина в нем еще ни разу не была. У них на курсе появился новый преподаватель. Профессору Кучинскому было далеко за 70, но умом он был молод и прекрасно успел расположить к себе студентов. Крупный специалист по английскому языку, член бесчисленных научных обществ, он жил только своими лекциями, не считался со временем, приглашал своих питомцев к себе домой, угощал всем, что там находилось, и, главное, разрешал пользоваться огромной библиотекой. Он давно работал над сборником английских пословиц и включил в это дело добровольцев своего курса. Чуть не ежедневно сидели у него 6-8 студентов, в том числе и Павлюсь, который взял на себя роль старосты кружка и почти жил у старика. Иногда их собиралось человек 15. Профессор рассказывал о своей студенческой жизни в Гейдельберге, Вене и Кембридже. Павлюсь и тут пытался вести антисоветскую агитацию. Его слушали, в чем-то соглашались, но завербовать кого-нибудь в подпольную группу он не рискнул. Опасался профессора. Тот не любил политику и обрезал его сразу, как только возникал подозрительный разговор. Перун в таких случаях твердил: «Мне нечем быть недовольным. Пропаганда атеизма меня уже не трогает. Это как искушение, которое надо в себе перебороть». Они теперь жили с Зиной на квартире. Она сумела одеть мужа. Помогали ее родители, которые много трудились в колхозе и имели еще старые запасы. Зина старалась, не задевая гордости Ануфрия, купить ему все, чего не доставало, и как следует накормить. Они жили душа в душу, и радости не было конца, когда она сказала, что у них будет ребенок. Старый Перун к тому времени поднялся на ноги и стал в колхозе счетоводом. Презренная грамота все же пригодилась на склоне лет. Жизнь улыбалась. Ануфрий еще раз убедился в том, что прямой путь, трудолюбие, честность и вера в Бога – самые лучшие. Он и Зина преуспевали в учении. Да, зря люди ругали этих большевиков. 10. Как это случилось? Обыкновенно. С политэкономии вызвали меня в деканат. Там сидели трое в военной форме. Я на них не обратил внимания. К нам часто приходили ребята прямо из армии. Пригласили зайти в кабинет декана. Вместо декана сидел капитан, спросил мои личные данные и прочитал ордер на арест. Меня провели в тюрьму. Вечером на допросе предъявили обвинение. Измена родине, групповая агитация и создание тайной националистической организации. Арестовали всех, кто ходил к Кучинскому. Мариновали нас месяцев 5. Все тянули, тянули. Из меня они ничего не вытянули. Я говорил им правду. Но потом начал опасаться и даже фамилии знакомых перестал называть. С месяц сидел в карцере, не раз избивали. Но что я мог говорить? Самое ужасное было, когда узнал, что Зина тоже в тюрьме. Они выпытывали у нас показания против Кучинского. И вот однажды следователь сказал: «Старый фашист вчера Богу душу отдал, перехитрил нас». Когда следствие кончилось, ребят посадили вместе, 6 из кружка. А продал нас, как вы думаете, кто? Павлюсь. Он работал на них, его даже не арестовали. Били всех, кое-кто и подписал, но только на себя. Судили же как группу. Девушкам дали 10 и 5, нам полную катушку. В последний раз я видел Зину во дворе тюрьмы через проволоку. Их тоже вывели на этап. Надзиратели скотские глумились над нами. Для обыска раздели догола и поставили в ряд лицом к девчатам. Один идиот из охраны заорал: «Полюбуйтесь, девчины, чего эссенного у ваших мужичков! Больше вам такого не видать! Через 25 лет их вы не узнаете, если случайно не подохнут в Сибири!» Я страшно боялся за Зину, ведь ей предстояло рожать. Но когда сажали нас в вагоны, услыхал издали голос Лены: «Зина здорова, у нее был выкидыш». Я рванулся в ту сторону, но меня ударили прикладом. На пересылке в Магадане встретил девушку из Одессы. Она была вместе с моей женой в Караганде. Зина там работала санитаркой. Я, конечно, туда писал, но ответа не дождался.